Глава 38. Ближе к вечеру в пятницу к приемному покою госпиталя Варанда де Дуэро подъехал военный санитарный фургон. Приехавший в нем врач в сопровождении двух полицейских в форме прошел через вращающиеся двери и подошел к сидевшему за столом дежурному. «У нас есть приказ забрать некоего Рубио Арсана», — сказал один из полицейских, протягивая документ. Дежурный посмотрел на него и нахмурился. «Боюсь, я не вправе выписать его. Этот вопрос нужно решить с главным врачом». «Хорошо, вызовите его». Дежурный замялся. «Видите ли, он уехал на выходные». «Это уже не наше дело. У нас есть приказ, подписанный полковником Макокой. Хотите, позвоните ему сами и скажите, что для вас его распоряжение ничего не значит». «Нет», — поспешно ответил он, — «в этом нет необходимости. Я распоряжусь, чтобы привели заключенного». В километре от госпиталя два полицейских агента, выйдя из своей машины, вошли в здание городской тюрьмы. Они подошли к дежурному сержанту, и один из них показал свой значок. «Мы приехали за Лючей Кармино». Сержант посмотрел на стоявших перед ним сыщиков и сказал: «А мне никто ничего не говорил об этом». «Проклятая бюрократия!» — произнес со вздохом один из детективов. «Левая рука не знает, что делает правая». «Ну-ка, покажите мне приказ о ее переводе». Они протянули ему бумагу. «Подписано полковником Макокой?» «Совершенно верно». «Ну и куда вы намерены ее отвезти?» «В Мадрид. Полковник собирается допросить ее сам». «Да? Ну что ж, думаю, мне лучше выяснить это у него самого». «Да в этом нет никакой необходимости», — возразил детектив. «Видите ли, нам приказано не спускать с нее глаз. Итальянские власти сгорают от нетерпения заполучить ее назад. Если она понадобилась полковнику Акохи, ему придется сказать мне об этом самому». «Ну, послушайте, вы зря теряете время и...» «У меня полно времени, амиго. А вот другой задницы, на случай, если я из-за этого лишусь своей, у меня нет». Подняв трубку, он сказал: «Соедините меня в Мадриде с полковником Акокой». «Боже мой!» — воскликнул детектив. «Жена убьет меня, если я опять опоздаю к ужину. Кроме всего прочего, полковника, вероятно, нет на месте и...» Зазвонил телефон. Сержант взял трубку, и в ней послышался голос: «Кабинет полковника Акоки». Сержант торжествующе посмотрел на детективов. «Алло! Это дежурный сержант полицейского участка Варанда де Дуэро. Мне необходимо поговорить с полковником Акокой». Один из детективов нервно посмотрел на часы. «Мерда! У меня есть более интересное занятие, чем околачиваться здесь и...» «Алло! Полковник Акока!» «Да, в чем дело?» — прогремел голос в трубке. «Тут ко мне пришли два детектива и хотят, чтобы я передал одну заключенную в ваше ведение». «Лючию Кармино?» «Да, полковник». «Они показали вам подписанный мной приказ?» «Ну да, они...» «Тогда какого черта вы мне звоните? Отправляйте ее!» «Так это я просто подумал!» «Не надо думать! Выполняйте приказы!» Связь прервалась. Сержант сглотнул. «Он... это... ну... «Он заводится с полоборота, да?» — усмехнулся один из детективов. Сержант встал, стараясь сохранять достоинство. «Я распоряжусь, чтобы ее привели». В переулке за полицейским участком мальчонка наблюдал, как какой-то человек, забравшись на телеграфный столб, отсоединил провод и спустился вниз. «А что ты делаешь?» — спросил мальчик. Мужчина взъерошил ему волосы. «Выручаю друга, мучачо. Выручаю друга». 3 часа спустя на одиноко стоявшей ферме к северу от города Лючия Кармино и Руби Арсана вновь увидели друг друга. В 3 часа ночи Акоку разбудил телефонный звонок, и знакомый голос произнес: «Наше руководство хотело бы встретиться с вами». Я готов. Когда? Сейчас, полковник. Машина заедет за вами через час. Да, сеньор. Положив трубку, он сел на край кровати, закурил сигарету и, глубоко затянувшись, почувствовал, как дым наполнил его легкие. «Машина заедет за вами через час. Я прошу вас быть готовым». «Он будет готов». Он вошел в ванную и внимательно посмотрел на себя в зеркало. На него смотрели глаза обреченного человека. «Я был так близок», — с горечью думал он. «Так близок». Полковник Акока начал бриться очень тщательно и аккуратно. Закончив, он долго стоял под горячим душем, затем выбрал себе одежду. Ровно через час он вышел из передней двери и бросил прощальный взгляд на дом, который он знал, никогда больше не увидит. Никакого совещания, конечно, не будет. Им больше нечего с ним обсуждать. Перед домом стоял черный длинный лимузин. Когда он подошел к автомобилю, дверца открылась. На переднем и заднем сиденьях сидели по двое мужчин. «Садитесь, полковник». Глубоко вздохнув, он сел в машину, и в следующую минуту она уже мчалась в ночную темноту.